Глава 20. Песчаный замок получил свое название не просто так. Построенный в центральной и самой жаркой точке Сорры, он был возведен на месте бесконечных оранжевых дюн и холмов из раскаленного солнцем песка. Говорят, что первая мать возвела обитель в этом месте, чтобы будущие сенсарии ни на секунду не забывали о своем предназначении — подарить миру новую жизнь. Иначе солнце иссушит почву и небеса, а песок навсегда погребет оставленные людьми следы. Сегодня тетки, охающие от невыносимой жары и обмахивающие себя большими веерами, силой вывели меня на прогулку. Несколько дней мне удавалось не выходить из своей комнаты, ссылаясь на сонливость и плохое самочувствие, пока на самом деле за запертыми дверями я была занята браслетами и поиском способа избавиться от них. Эрлих имеет надо мной полную власть, и в этом ему способствует доказавший свою эффективность инструмент. Если бы не чары, что не дают раскрыться моим крыльям, я бы многое изменила. С помощью иголки я пыталась разъединить тончайшие кольца золота, из которых был сплетен зачарованный браслет. Также я пыталась рассмотреть знаки, набитые на более крупных золотых бусинах. Ведь если символы имеют силу, то, нарушив их очертания или сцарапав их, я смогу попытаться изменить то, как они работают? Не тут-то было. Из инструментов у меня была только маленькая булавка, и, вопреки ожиданиям, нарушить целостность символов не получалось. А значит, браслет не сделан из золота, что от природы является мягким металлом, а только покрытым. Горячий ветер обжигал открытые руки и лицо. Находящееся в зените солнце было настолько ярким, что даже небо теряло привычный голубой цвет. Чтобы спрятаться от его лучей, няньки решили изменить маршрут и повели меня вокруг песчаного замка, вместо привычной тропинки, ведущей к прогулочной аллее. Каким-то образом шершавое и покрытое трещинами строение отбрасывало вокруг себя короткую тень. В ней-то мы и прятались, идя друг за другом. За 3 месяца в этом месте я хорошо изучила замок, поэтому знала, когда именно мы проходили мимо окон кухни, мыльни, покоев нянек. Но через какое-то время я внезапно потеряла ориентир. Перед глазами мелькали новые незнакомые балконы, закутки, башни. Как такое возможно? Ведь я действительно изучила все, что могла. Оказывается, песчаный замок имел секрет – каменного близнеца, которого я видела впервые. Чтобы не привлекать внимание озабоченных солнцепёком женщин, я осторожно посматривала на тайную часть замка. Все окна, серые от пыли и покрытые паутиной в уголках, были завешены плотными шторами, будто та часть является забытой и отгороженной от всего остального мира. Только никогда в замке я не натыкалась на тупики. Не было там и запертых без причины дверей. Внутри абсолютно ничего не выдавало существование целой половины заброшенного строения. Но ведь когда-то они были соединены. Обогнув длинную сторону, или, если быть точнее, заброшенную часть замка, мы свернули. И здесь меня ожидало очередное открытие. Вернее, самая настоящая пустыня. Оранжевые дюны и песочные холмы, а еще каменные насыпи, воздух, над которыми дрожал и плавился. Только когда подошедшая сзади нянька немного подтолкнула меня вперед, я поняла, что не заметила, как остановилась, рассматривая небольшую пустошь в сердце Сорры. «Хорошо, что внимательны, мать!» — донесся до меня голос, прячущийся в тени Пелагеи. «Ваша медлительность обеспечит нам именно такую кончину!» «Да-да, и сохнем все в песках, насмерть!» — наперебой высказывались няньки, при этом закатывая глаза и смахивая несуществующие слезы. «Моя медлительность?» — недовольно уточнила я и сдула прилипшую к намокшему лбу прядь. «Разве я как-то препятствую?» — хотела сказать варварству, но я нашла более подходящее слово. «Процессу». «Так приведи вам хоть армию кандидатов, вас же никто не интересует!» — упрекнула меня тетка в салатовом платке, имя которое я забыла. «Как меня может заинтересовать тот, кого я еще не встретила?» — парировала я, будто данная тема меня волновала. «Миссия ваша и то, ради чего вас произвели на свет», — высокопарно начала Пелагея. «Одно это должно воодушевлять, а кандидат — это, знаете ли, просто инструмент». «Еще бы!» — под нос себе буркнула я. «Что это за место?» — спросила, обведя рукой в воздухе наверняка самую маленькую пустыню во всех мирах. «Ничего!» — в один голос и резво ответили обычно неторопливые и даже ленивые няньки. Если бы не их слишком любезный ответ, я бы еще, может, и поверила, что такого могут скрывать пески и зачем они внутри территории замка. «Связано ли все это с заброшенной частью здания?» — слегка надавила на виски кончиками пальцев. От нахождения в этом месте под опекой Эра и надзирательниц у меня, кажется, развилась несвойственная моей персоне мнительность, и даже дюны из песка окажутся чем-то подозрительным. «Идемте!» — подозвала меня Пелагея и перегородила вид на пустошь своей фигурой. Внезапно поднявшийся ветер вдруг сорвал с ее головы и плеч платок и унес его на пески, где запутал среди остроконечных камней. Обычно суженные глаза женщины округлились и выпучились. Она нервно поглядывала на то, как разбушевавшийся ветер трепал белую ткань, но почему-то не решалась подобрать свой шарф. Я нахмурилась, не понимая, в чем дело. «Пелагея боится, но почему?» Сойдя с каменной тропы, я ступила на горячий даже через подошву сандалий песок. Ветер снова поднялся и затрепал ткань, к которой я направлялась, и, к моему удивлению, под ней что-то лежало. Что-то, чего еще несколько секунд назад там не было. Я перещурилась. Осколок породы? Стекло? Повинуясь сменившейся погоде, белое полотно шарфа покорно смахивало с поверхности песок, а солнце играло с молочно-серыми гранями все отчетливее виднеющегося камня. Каждый мой шаг в его сторону сопровождался самым настоящим гулом толпы нянек. Охая и сетуя, они скакали по горячему песку вслед за мной, но меня им было не догнать. Взмахом руки сорвала шарф и чуть не упала на колени прямо перед прямоугольным гладким камнем размером с несколько ладоней. Не передать того веса, что сразу же лег на плечи. Небеса! Но почему эти камни ни разу не показали мне моего будущего? Почему не подсказали, что со мной станет? Я бы защитилась или хотя бы попыталась. Я все же опустилась на колени и смахнула с небольшой плиты песок и щепки. Да, я касалась десятков таких камней. В Мироре на краю утеса и видела сотни таких же в воде. Няньки хватали меня за плечи, чтобы оттянуть, как они говорили, от мусора. Уворачиваясь от мокрых, потных ладоней, я, не заботясь о том, как выглядела, руками раскапывала все вокруг камня. «Надо найти тот, что работает. В нем должен быть дымок, свечение, голоса и звуки. Или откопать этот, рассмотреть его, перевернуть, понять, как он работает, и заставить вещицу показать мне больше, хоть намек, хоть подсказку». Но сколько бы я ни зачерпывала прохладный и нетронутый зноем песок, выбрать из почвы этот камень или же найти другой у меня не получалось. Надежда истончалась до соломинки, когда я заметила трещину, что паутиной оплела правый бок плиты. И никакой дымки, никакого намека на возможное видение. «Как это называется?» Задыхаясь от песочной пыли и борьбы с наставницами, спросила я. Надо было добавить голосу требовательности, но сил на это не хватало. Шатаясь, я поднялась на ноги только с одной целью — осмотреть это место и найти больше камней. Их всегда больше, чем один. Всегда. «Уходите отсюда!» «Гиблое место! Грех тревожить!» Донесенные до меня легчайшим дуновением ветерка слова, стоящей в тени замка женщины, заинтересовали. Я не помнила ее имени, но ранее замечала среди наставниц. «Кого?» — крикнула через головы тех, что окружили меня. «Говорите же! Кого или что грех тревожить?» «Неупокоенную!» «Молчать!» — взбесилась Пелагея, но поддержали ее не все. Несколько женщин молча переглядывались между собой, будто вот-вот решатся заговорить. «Я приказываю рассказать мне!» — рыком вырвалась из груди. «Нельзя тревожить первую мать, госпожа!» Через вопли протестующей Пелагеи прокричала стоящая у замка женщина. «Первая мать?» Я была уверена, что это миф, легенда, история, выдуманная предками. «На том месте, где вы стоите, она зачахла от горя, и нет ей до сих пор покоя. Ни один человек здесь лишился рассудка, госпожа. Ох, ни один! Да и матушка ваша сюда захаживала, сколько ни отговаривали, сколько ни ругали. И такой печальный исход, такая беда!» Им наверняка удобно в это верить, и виновного искать не надо. Хотя я уверена, что кто-то из них должен хотя бы догадываться о том, что на самом деле сгубила Мириам. «И чем же я могла потревожить первую мать?» Я в очередной раз подавила ярость. «Лезете к ее кристаллам!» отозвалась Пелагея, что так и стояла рядом, опасливо посматривая на камень. «Кристаллам!» задумчиво произнесла я, припоминая что-то похожее из занятий. «О чем еще говорили тетки?» «Кристаллы лунной горы, что для матери добыл первый отец», вспомнила я отрывок из текста от «Перворожденных». Не на всех уроках в облаках летали. Похвально. «Возвращаемся». Я пропустила упрек Пелагеи мимо ушей, потому что самое время снова заглянуть в книгу, что уже давно и без дела лежит у меня в покоях. На обратном пути в замок я поблагодарила то, что не скрыло от меня важный и ценный фрагмент информации. Женщина, которую, как оказалось, зовут Тасия, кивнула и живо принялась с пристрастием рассуждать о миссии матери и кандидатах. За это я тоже была ей благодарна, ведь это было прекрасным напоминанием о том, что доброжелателей у меня здесь нет. Пресловутая борьба разума с сердцем. Сколько бы внутренних стен я ни выстраивала и сколько бы ни пыталась отгородиться от ненужных мне сейчас чувств, одно только воспоминание, крупица из моего жизненного пути и от усердных трудов не осталось и следа. А ведь какое-то время мне удавалось вообще о нем не думать. Ссора, похищение, потери крыльев, Эрлих — все это заставило мою сердечную рану на время затянуться. Я свыклась с новыми правилами, по которым должна жить, чтобы выжить. Свыклась с новыми, чуждыми мне порядками. Научилась молчать. Если нужно играть. Мне пришлось себя перевоспитать, и я смогла. Но забыть, кто такой Теон Рейн, оказалось выше моих сил. Одно только прикосновение к кристаллу лунной горы, и я вернулась на ледяной утес. Почувствовала запах молодой травы, услышала бушующее море, ощутила растянувшиеся за спиной крылья и уверенность в том, что он где-то рядом. Секундная убежденность в этом истрепала мне душу. Я не помню, как вернулась в замок, как посетила мыльню, ела ли что-то на ужин. Мир исчез, растворился, перестал быть значимым. Я сидела на краю постели, не в силах сомкнуть глаз. Сон казался пустой тратой времени. А мозг, подчиняясь сердцу и его порывам, поставил меня в тупик вопросом. Почему Мот еще не здесь? Для его тьмы не существует преград, да и для него самого тоже. К словам Томаса Клиффа о том, что Авенту искололи поднимающиеся из недр почвы горы, я отнеслась с недоверием. Ведь будь это правдой, Теон Рейн бы уже штурмовал песчаный замок. Все переменится с ног на голову. Вы станете врагами. Когда он, наконец, тебя найдет, я приду с ним. Слова провидца, когда-то ставшие для меня настоящей катастрофой, теперь обещали самую, что ни на есть, надежду. Я так хотела и так неописуемо сильно жаждала той минуты, когда снова увижу Мотта врагом или победителем, разъяренным или отчужденным, неважно. Главное, чтобы слова провидца сбылись, а там я уже разберусь. Поразительно, насколько слабой меня сделала любовь. Ведь если бы небеса предложили мне никогда не знать ссоры и культа Сенсарии, с условием, что и Авенту нужно забыть, я бы отказалась, не раздумывая, не сожалея, не оглядываясь. На кровати рядом со мной лежала книга от перворожденных матери и отце. Темно-синяя, со стершимся от времени орнаментом, которую, судя по изношенности, Сенсарии до меня открывали бесчисленное количество раз. Покрутив книгу в руках, я пообещала себе больше не откладывать ее назад, пока не узнаю про кристаллы лунной горы все, что смогу. Ведь существует способ намеренно передавать через них воспоминания, отрывки из прошлого. Кто-то же зачаровал их, велел показать мне историю Мириам и Теона. Может, я могу поступить так же? Дать Мотту знать, что случилось и где я нахожусь. Слепое, глупое сердце забывало только об одном. Вдруг Эрлих, коварный, но, к сожалению, такой могущественный, сможет навредить Мотту. Эта мысль помогла остудить разгоряченные чувства. Я снова переключилась на книгу, с которой, кстати, была одна проблема. Написана она была на неизвестном языке. И перевод текстов, которых здесь было немало, был нанесен либо между абзацами, либо прямо на полях. Мои няньки на уроках и в обсуждениях часто сотрясали воздух рассказами про первых мать и отца и про то, как они из пустоты создали наш мир. Но ведь верить их толкованию книги я опасалась, как, собственно, и истории о том, что случилось с первой матерью в конце. Хотя, находясь вблизи пустоши, напуганы тетки были основательно, этого отрицать нельзя. Дрожащее пламя свечи давало совсем мало света, так еще и ночь сегодня выдалась облачная, а пользоваться лампой я опасалась, не хотела, чтобы тетки стучались, увидев под дверью свечение. Пробираясь через заметки на полях, я наконец нашла ту главу, что искала, но короткая строка со скудным описанием совсем меня не устроила. Отец отыскал в лунной горе кристаллы и привез их матери на 1000 лошадей. Но ведь это же далеко не все. Может ли одно предложение вместить в себя смысл нескольких листов текста? Приоткрытое окно неожиданно распахнулось. Деревянные створки громко ударились о стены. Разлетелись в стороны занавески и затрепали страницы из книги. В комнату ворвался сухой, чуть остывший воздух, к которому я уже привыкла. У него не было запаха, а так хотелось свежести, зеленых листьев, вкусного аромата моей любимой сирени. Выдохнув, я поднялась с кровати и, не выпуская из рук книги, зашагала босыми ногами в сторону окна, чтобы запереть его. Песчаный замок и его стены давали больше прохлады, чем ночь. Я подняла голову к небу и заметила, как из мути облаков неожиданно выплыла большая, необычно яркая луна. В мгновение ока серебристые лучи щедро осветили сад, на который выходили мои окна и комнату. «Что ж, теперь не придется так напрягать зрение, чтобы прочесть заметки». Посмотрела на книгу и до того, как раскрыла, заметила, что свет луны, словно живая змейка, пробежал вдоль корешка. То же самое произошло и с передней стороной. Будто произведение оплетало невидимое тиснение, проявляющее себя только в определенных условиях. Отвернулась от окна и, заслонив книгу от серебряного света, повертела, ища блестящий узор. «Ничего!» Стоило мне вернуться и в очередной раз встать под яркий поток, серебряные змейки снова забегали по переплету. А что если внутри книги при свете луны тоже появятся невиданные до этого детали? Я разочаровалась в этой идее почти сразу же, ведь, раскрыв книгу на нужной мне истории, я не увидела никаких изменений. Но это только на первый взгляд. Через несколько мгновений страницы посветлели, замерцали, и желтоватая до этого момента бумага побелела. Выведенные чернилами буквы вдруг заплясали и начали меняться местами. На моих глазах они складывались в слова, затем в предложения и, наконец, в красивые ряды. Сердце матери истончалось долгой разлукой. Плечи ее тонкие и гордые поникли да осунулись. Губы позабыли сначала улыбку, потом и слова. Каждую ночь и каждое утро глаза ее плакали и текли по юному лицу капельки хрусталя. «Как можно?» — вопрошал отец, прильнув головой к коленям любимой. «Я же тебе обещала!» Тонкие белые пальчики тронули доспехи только что вернувшегося издалека мужчины, не замечая на них дорожной грязи. «Что не будет тебя, и мне смысла жить нет!» «Нельзя так!» — сокрушался отец. «Можно!» — крикнула мать, распугивая облюбовавших деревья птиц. «И по-другому не могу я!» Сердце мужчины мучилось болезнью. Он разрывался между предназначением и неземным чувством, которое питал к любимой. Он умолял небеса, взывал к их милости, просил исцелить мать и дать ей сил, чтобы не губила ее любовь к такому, как он, вышедшему из земли, выросшему среди пород. Молчаливые небеса были беспощадны. Так решил отец и уповать на чудо не стал. Дни и ночи напролет он искал ответ, а когда наткнулся на еще невиданную до этого момента гору, не поверил своим глазам. Высокий холм, светящийся и полупрозрачный, напоминал ему упавшее на землю космическое тело. Было ли это даром небес для него, хоть бы так? С мыслями о матери, любимой и страдающей от одиночества, он приложил ладонь к гладкой, словно стекло, породе. А о породах отец знал все, мог их слушать, мог им приказывать. От руки его под слоем глянца пополз серый дым, а рассевшись, явил лик возлюбленный, смеющийся легкой в его же руках. Прошлое. Отец понял, что подарок небес показывает ему прошлое. Сняв с рук доспехи и закатав рукава, он ладонью порезал лунный камень. Это будет подарком для матери, чтобы видела его, когда захочет. Пусть с опозданием, пусть из прошлого, лишь бы не проронила по нему больше ни одной слезинки. Лунная гора, повинуясь, словно мягкая глина, под руками отца превращалась в пластины и таяла, таяла, таяла, пока не осталось от нее ничего, кроме холмика из мерцающих в ночи осколков. Отец опустился на одно колено и склонил голову в благодарность за подарок, а затем облачился обратно в свои доспехи и покинул то место, где небеса оставили спасение матери. Она же, пришедшая на этот свет ради того, чтобы давать жизнь, заботливо гуляла по хрупкой, еще не уверенной в своем будущем могуществе земле. Трогая каждое деревце, обласкивая листья, мать делилась перевоплощающей ее любовью к миру, к природе, к отцу. Так же, как и у нее было свое предназначение. Она рассыпала по пустынным землям семена, опрыскивала их водой, берегла от ветров стебли. И повторяла это столько раз, что не успела опомниться. Леса окрепли и выросли, а там уже их заселили звери, большие да малые. Душистые поля зажужжали довольными собирателями нектара, а пруды заблестели чешуей да заквакали. Один день задрожала под ногами земля, но бояться матери было некого, ведь на всей земле их было только двое. И, выйдя на зеленую, залитую ласковым солнцем равнину, вдалеке она увидела отца, а за ним табун диковинных лошадей. Нетерпеливые шаги скоро превратились в бег, а боль в щемящее душу счастье. Бросилась на него мать, обняла, зацеловала и не заметила, что лошади не издают никакого шума, не храпят, не стучат копытами, да и того, что на боках они несли полные сумки кристаллов, тоже. «Каменные», — пояснил отец и подвел ее к неживому скакуну, что был сделан по подобию настоящего. «Зачем нам такие?» — мать потрогала холодную морду, удивляясь его мастерству. «Я привез дары». Каждый конь, а их было ровно 1000, склонил свою тяжелую каменную голову и лег прямо на зеленый луг. Теперь мать увидела, сколько кристаллов для нее собственными руками выбрал из лунной горы отец. И каждый из них с любовью разложила по всей земле, чтобы, где бы она ни была, повсюду могла согреться образом отца. Кристаллы покоились на полях, в лесах и даже у вод. Стоило теплым ладоням огладить дымчатый камень, он каждый раз поспешно являл матери желаемое. «Ладонями огладить камень?» — прошептала вслух я. «Так, может, кристаллы матери нужно гладить, чтобы они явили картинку? Я помню, что случайно на них наступала. Смахивала с них грязь, но чтобы гладить — никогда. А если я все сделаю, как написано в этом тексте, покажут ли они мне Теона?» Хотя самым правильным вопросом было, можно ли верить древнему тексту, проявившему себя только при лунном свете. Шорох, раздавшийся со стороны двери, чуть не заставил мое сердце остановиться. Я была настолько увлечена чтением, что не заметила, как сюда вошли. «Кто здесь?» Захлопнув книгу, я отскочила в дальний угол комнаты. «Госпожа», — заговорил Томас Клифф, — «простите, я не хотел вас напугать». Мужчина неслышно прошел вглубь комнаты, но нарушать необходимую мне дистанцию не стал. Сегодня на нем не было дорожного плаща, только туника с капюшоном и брюками. «Что вы здесь делаете?» — спросила, стряхивая нарисованным воображением образы после истории о лунных кристаллах. «Как и обещал, я вернулся, чтобы доказать свою преданность». «Действительно», — вдруг вспомнила я, — «Томас, мне не нужна ваша преданность, можете идти». «Лучше я почитаю, что еще написано в книге о перворожденных, чем доверюсь соратнику Эра. Слава небесам, ни его, ни Арта в песчаном замке пока не было, но мое время испарялось, таяло на глазах. Вот-вот разговоры о кандидатах станут явью, поэтому лучшее, что я могу сделать, попытаться выкрутить с помощью тех инструментов, что доступны». И да, зачарованная книга, в которой говорится о подсказывающих прошлое камнях, неплохое начало. «Книга о перворожденных?» — не отвечая на мою просьбу, спокойно спросил он. Мириам любила ее читать. «Вы это намеренно сказали?» — вспыхнула я. «Хватит упоминать мою маму». «Не хотел вас ранить, госпожа. Извините». Чуть промолчав, Томас Клифф решил меня удивить. «Я никуда не уйду, пока не добьюсь вашего доверия». «Ультиматум?» — с вызовом произнесла я. «Упрямство». Пусть он и склонил голову почти сразу же, я успела заметить тронувшую мужское лицо улыбку. «Ладно», — махнула рукой и положила книгу под подушку, чтобы ее не касались прямые лучи лунного света. «И что такого вы собираетесь мне рассказать, чтобы я изменила свое мнение о вас?» — лениво спросила я, скрестив руки на груди. Томас смотрел на меня слишком пристально, и это вынудило поежиться. Уже который раз в его присутствии мне не по себе. Может, он обладает какой-то невиданной силой и прямо сейчас пытается прочесть мои мысли, чтобы потом передать их Эру? Глупости. Одного только прошлого разговора с ним, где я назвала песчаный замок тюрьмой, было бы достаточно для узурпатора, чтобы пересмотреть свое отношение ко мне. Не рассказать, потому что слова имеют малую силу, а показать. Что именно? Насторожилась, нетерпеливо ожидая ответа. Ту часть замка, где уже более 20 лет никто не живет. Да он издевается. Послушал мой дневной разговор с няньками, а теперь решил поиграть в благодетеля. С чего вы взяли, что мне это будет интересно? Перешла в наступление я. Убедите меня. Найдите хоть одну причину, Томас. Я слушаю. Той части песчаного замка когда-то жила Мириам. Пусть. Не показывая всех тех чувств, что во мне вызвали его слова, я оставалась непоколебима. Но как это докажет вашу преданность? «Я покажу вам места, о которых не знают ни ваши наставницы», — он выдержал паузу, — «ни Эрлих». «Вы хоть понимаете, как это звучит?» «Понимаю», — перебил он. «Есть вещи, о которых вы имеете право знать и которые должны увидеть собственными глазами». «Например, мне не хватало воздуха». «Забытую галерею Сенсарий. Там есть портрет Мириам. Он пострадал, как и многие другие, но их успели восстановить. Думаю, вы имеете право узнать, как она выглядела, и как выглядели другие Сенсарии до нее и вас». «Небеса! А ведь Томас Клифф даже не подозревает, что я знаю, о чем он говорит, и как именно пострадал портрет моей матери, я тоже знаю. Она сама его порезала из-за того, что с ней сделал Эр». «Что еще?» Я едва сохраняла самообладание от картинок, что снова встали перед глазами. «Что еще вы хотите мне показать?» «Место, где похоронена Мириам». «Каждый шаг в его... Каждый шаг... Каждый мой шаг в его сторону сопровождается...